У тебя не язык, а жало, и ты это знаешь. Наобещал нам богатство, столько денег и баб, что мы не знали бы, куда их девать. Не баб, Джо, про женщин я не говорил ни слова. Это все пошло от Пэдди и от того, как вы стали толковать его находку. Нет, то, что я предлагал вам, было проще. Тройную плату и возможность найти кое-что ценнее любого сокровища Эрина. Я говорил про сверхскорость. Сверхскорость! В голосе Джо сквозило недоверие. И снова Дунан и О'Рурк поддержали его. Громче, чем в прошлый раз, даже не видя происходящего, я ощущал повисшую в воздухе напряженность. «Да ты не ослышался! Сверхскорость!» — повторил Шейкер. Он понизил голос так, что я едва слышал его. «Вы что, не понимаете, дурачье? Что даст сверхскорость тому, кто ей владеет? Подумайте об этом хоть минуту, вы трое! Вы только представьте себе, вместо развалины Кухулина у нас будет корабль, способный пройти всю систему Мэйвина за несколько секунд. От Эрина и до Антрима за столько?» Я услышал, как он щелкнул пальцами. «И дальше, за пределы 40 миров. Если вы не найдете того, чего хотите, здесь вы вольны лететь к любой другой звезде и найти это там. И подумайте, что такой корабль даст нам и всему экипажу? Мы не просто будем процветать на Эрине, мы будем контролировать доставки редких материалов. Мы сделаем любой другой корабль в 40 мирах бесполезным. 40 миров будут в наших руках, и все в них тоже. Вы хотите женщин? Да их к вам будут вести сотнями, тысячами, только за то, чтобы изредка поглядеть на то, чем мы владеем. И это может быть нашим. Нет, это будет нашим. Стоит нам попасть на базу сверхскорости. Вот какова моя цель теперь, да и раньше была. Найти базу и заполучить в руки корабль сверхскорости. На мой взгляд, речь получилась отменная, но она не подействовала. Чего у нас никогда не будет? Это был новый голос, такой хриплый, что мог принадлежать только Роберту Дунану. «Не знаю, где оно и что это за богом проклятое место, куда ты нас тащишь, но знаю одно. Это такая же база сверхскорости, как и скиберинская шлюха. А что до этого паршивого щенка, который дал нам координаты этой чертовой планеты и заставил нас 2 дня гоняться по грязи под дождем, пока мы чуть не сдохли, хоть раз еще увижу, голыми руками удушу. На этом Дунан замолчал, его одолел кашель. Мне неприятно это говорить, но Джо и Робби правы. Этот бас принадлежал, конечно, Пату О'Рурру. Это место не может быть базой сверхскорости, и никогда ею не было. Мы тут втроем потолковали и сошлись на том, что ты завел нас не туда. Время менять главаря. Наступила долгая тишина. Я навострил уши, но не слышал ничего, кроме гудения насосов и жужжания энергосистем катера. Что-то должно было произойти. Я не сомневался, только что... «Значит, так», — наконец произнес Дэнни Шейкер. «Так», — ответил Пат, и двое остальных одобрительно загудели. «Хорошо. Я скажу тебе кое-что, Пат. Я не из тех, кто остается против воли других. Мы вернемся на Кухулин, и вы вместе с остальной командой выберете себе нового шефа. Но пока этого не случилось, я подкину вам кое-что для размышления. Во-первых, я никогда не говорил, что это и будет база сверхскорости. Поднапрягитесь, и вы вспомните, что именно я говорил. Это место, куда мы должны были попасть, потому что только оно может привести нас к базе. Так оно и вышло. И если мы еще хотим попасть туда, дорога теперь открыта. Во-вторых, Вам придется найти такого, кто возьмет на себя тяжелый труд думать за вас, что раньше делал я. Уж как-нибудь найдем. Найдете? Тогда вот тебе задачка, Джо Мунро. Ты искал мир, полный женщин, чтобы разбогатеть. Как? Я не сомневаюсь, что ты сам смог бы развлечься со всеми женщинами, которых бы ты нашел. Но они не сделают тебя богаче, если ты оставишь их здесь, в лабиринте. И что, ты предложишь погрузить их на кухулин? Ты, говоривший, что одна единственная женщина на борту принесет несчастье. Нет? Тогда что? Превратить это место на краю света в бордель, куда остальные корабли будут залетать поразвлечься? Да, я мог бы организовать это, и это даже приносило бы прибыль. Но уверен ли ты, что это сможешь сделать ты? Как ты собираешься разбогатеть? Я-то знаю ответ на этот вопрос и смог бы придумать дюжину способов обратить внимание женщин в лабиринте в богатство на Эрине. А ты, Джо? Последовало долгое молчание, потом Дэнни Шейкер продолжал. И это еще не все. Видишь ли, есть еще кое-что, о чем ты не знаешь, и что произошло во время вашей последней вылазки. Вспомни, я говорил еще, что поиски — пустая трата времени и сил. Я прогулялся посмотреть, как там на поверхности, но от катера далеко не отходил. И угадайте, кто ждал меня здесь по возвращении? Я услышал приближающиеся шаги. Люк над моей головой распахнулся, и я увидел лицо Дэнни Шейкера. «Выходи, Джей, тут кое-кто не прочь с тобой поговорить». Судя по виду космолетчиков, при моем появлении они готовы были убить меня на месте.